Глава 16. Беркутов умеет вводить в шок новостями. «Переезжаю к тебе? По-настоящему?» Не верю своим ушам. «Я думала, подбрасывай свои вещи в твоей спальне перед свадьбой. Для правдоподобности. Зачем переезжать-то?» «Для правдоподобности, как ты и сказала». Демид абсолютно серьезен. «Ты должна жить в моем доме, если мы не хотим, чтобы мать заподозрила неладное». «Я совсем не готова к переезду. Не то чтобы я считала, что дом Демида хуже моей съемной квартиры, но Беркутов, как обычно, даже не спросил моего мнения. У меня есть спортзал рядом с квартирой, и неважно, что я не хожу туда уже 2 недели. И соседи мне нравятся, и пекарня моя любимая прямо в доме, и от работы недалеко». «И как надолго?» «На 2-3 дней, пока мама не уедет». «На 2 года», — произносит невозмутимо. «Что?» — от неожиданности спрашиваю чуть громче, чем хотела. «Этого не было в контракте». «Это было в приложении». Все с тем же невозмутимым видом Беркутов поднимается и подходит к окну. «В каком еще приложении?» Я говорю с его спиной. «Кажется, во 2-м. Точно не помню». «А там есть и 1-е? А что в нем? Почему я этого не видела? Посмотри на меня, Демид!» От злости сжимаю руки в кулаки так сильно, что ногти впечатываются в ладони. Беркутов оборачивается ко мне, встав спиной к городскому пейзажу. «Ты не видела звездочки в конце предложения? Там было указано. Считать приложение 1 или 2. Я задумываюсь. Возможно, я видела упоминание приложений в самом начале контракта, но думала, что они будут прилагаться в конце. А когда прочитал все до подписи, решила, что они там были, и я знаю все. «И чего я еще не знаю, Демид?» «Мы живем в моем доме. И ты спишь в моей спальне». «Ты нарочно скрыла от меня информацию. Я не буду с тобой спать». Беркутов тяжело вздыхает и складывает руки на груди. «Я ожидал подобной реакции, поэтому не сказал сразу. Ты спишь в моей спальне, только когда мама будет приезжать. Ты видишь другие варианты при условии, что мы с тобой изображаем перед ней мужа и жену?» Я вздыхаю и немного успокаиваюсь. «Наверное, Демид прав. Просто до жути раздражает, что он не сказал сразу». «И часто она будет приезжать?» «Не чаще 1 раза в полгода. И это только первое время. Я знаю свою мать. Пройдет 1-2. Она закончит все свои проверки, и если мы ни в чем не провалимся, успокоится и сама перестанет прилетать». «А если провалимся, я буду должна неустойку», — с досадой подмечаю про себя. Разговор с Демидом заканчивается внезапно. Ему звонят по работе, и мне приходится уйти. Вечером я собираю самые необходимые вещи и не могу поверить, что сегодня переезжаю к мужчине, к будущему мужу. На 2 года. Любая девушка радовалась бы, и мне бы радоваться. Но я помню, что в случае с Демидом у любых событий в наших отношениях есть приставка. Фиктивно. И почему эта мысль вдруг стала мне неприятна? Грузчик переносит вещи в дом Беркутова, а там уже домашний персонал забирает их, чтобы разложить в комнатах. Мне даже делать ничего не приходится. Меня отпускает навстречу с Аней. Я приезжаю в ресторан. Вместе с Аней сидят еще 2 девушки. «Это Оля и Лариса», — представляет мне их. Брюнетки, похоже, как сестры, машут мне. «Мы будем твоими подружками невесты». Остаток вечера мы знакомимся и ищем общие темы для разговоров. Оказывается, что в ночь субботы на воскресенье у меня будет девичник, а у Демида мальчишник. Все в лучших традициях. Не знаю, как это событие будет отмечать Беркутов, но мне Аня пообещала устроить пижамные посиделки с моими новыми фиктивными подругами. Что ж, пусть так. Раз не могу пригласить своих настоящих подруг на ненастоящую свадьбу, буду получать удовольствие от того, что есть. В пятницу Демид разрешает мне уйти с работы на 2 часа раньше, чтобы я успела вернуться домой и подготовиться к встрече одногруппников. Я надеваю облегающее красное платье до середины бедра. Шила его сама по образцу с одного из показов мод. Укладываю волосы крупными локонами и делаю вечерний макияж. Осматривая себя в ростовое зеркало перед выходом, выгляжу не хуже модели с подиума. Не зря старалась. Правда, немного на себя не похожа. Много краски на лице, много лака на волосах. Но я должна быть сегодня роскошной. Водитель Демида подвозит меня к ресторану как раз к началу встречи. У входа я вижу Ленку. Она совсем не изменилась за год. «Милка, ты приехала!» Она радостно улыбается, стискивает меня в объятиях и только потом замечает машину, из которой я вышла. «Это такси?» «Нет», — отвечаю, улыбнувшись. «Это один из водителей моего жениха». «Да ладно! Ничего себе тачка! А где сам жених? Как он?» Я смотрю на экран смартфона. От Демида ни одного сообщения. Мне и самой интересно, где мой жених. Он не отвечает на звонки. Один крупный бизнесмен. Он немного задерживается на встрече. «Пойдем в ресторан, Ленусь. Я тебе за столом все расскажу». В зале ресторана мы встречаемся с одногруппниками, которые уже собрались за столом. Я обнимаюсь с парнями и девчонками, с которыми мы больше всего общались. С остальными просто здороваюсь. Среди присутствующих вижу и Эдика с Яной. Бывший жених окидывает меня таким взглядом, будто готов раздеть глазами. Мне ж прикрыться хочется. Что это с ним? Эдик подходит ко мне и тянется, чтобы обнять. Но я отступаю. «Обойдемся без этого», — произношу холодно. Но Краёва даже мой отказ не расстраивает. Эдик выглядит таким довольным, что мне кажется, будто он уже успел прилично набраться перед встречей. «Милка, выглядишь сногсшибательно», — отвешивает мне комплимент. Яна тут же цепляет своего парня под локоть, видимо, чтобы никто не сомневался, что он с ней, и окидывает меня хмурым взглядом. «Привет, Милка. Пришла все-таки?» «А чего бы нет? Здесь много людей, которых я хотела увидеть», — отвечаю невозмутимо. Яна натянуто улыбается мне, и я добавляю в конце: «Пойду к ним». От моего ответа лицо Янки кривится в недоумении, а Эдик одобрительно хихикает. «Странно он сегодня». Я сажусь в другом конце стола рядом с Леной, подальше от них. Но разговор все равно получается общий. Лена рассказывает остальным, что видела, как я приехала с личным водителем. Эта тема моментально разносится среди присутствующих. И Яна не упускает возможности позлорадствовать. «Ну и где твой богатый жених? Может, ты его выдумала? Как поездку в Турцию? Что-то южного загара на тебе не вижу». Она смеется, довольна своей подколкой, и обменивается ехидными улыбками со своей подругой Кариной. У меня кровь начинает шуметь в ушах. Я так хотела произвести впечатление, и теперь рискую закопаться, если Демид не приедет. Он говорил, что у него встреча. Но если он закончил ее и уже в пути, почему молчит? Значит, он еще даже не выехал? Тогда точно не успеет. И я буду сидеть весь вечер одна, объясняя, что жених не смог вырваться. Я готовилась к свадьбе. Поездку пришлось отложить. Объясняю и выхожу из-за стола, чтобы попудрить носик. Мне надо собраться с силами и не показать, что я волнуюсь. Захожу в туалет и снова набираю номер Беркутова. На этот раз он отвечает. «Я буду с минуты на минуту». С души словно камень спадает. Демид сдержал свое слово. Я не буду тут одна. Убираю телефон в сумочку и открываю воду в кране. Ледяные струи льются на горячие вспотевшие ладони. Я смачиваю влажными пальцами олеющие щеки, и жар волнения потихоньку отступает. Поправляю прическу, когда дверь в туалет открывается. Оборачиваюсь и вижу Эдика. У бывшего жениха тоже румянец на лице, но только у него он вряд ли от смущения. Я все еще пытаюсь понять, что не так с Эдиком. И когда он говорит: «У тебя такая шикарная задница в этом платье, Милка», до меня доходит. Он возбужден. «Иди в пень, Эдик. Будешь так своей Янке говорить». Я хочу пройти на выход мимо, но Краев зажимает меня у стены рядом с дверью и проводит свои лапищи с короткими пальцами по линии моей талии. Это настолько омерзительно, что мне волосы встают дыбом. Я отталкиваю Эдика, но он только сильнее вжимает меня в стену и тянется к губам. Я чувствую от него едкий запах алкоголя и отворачиваюсь. «Скажи честно, ты специально надела такое платье, чтобы я тебя трахнуть захотел? Решила так Яночке отомстить? У тебя получилось». Расстояния нет совсем. Я даже не могу замахнуться, чтобы ударить его по яйцам. Могу только нос ему откусить. Но делать это мне не приходится. Дверь в туалет снова распахивается, и я вижу мощную фигуру в дорогом сером костюме.